Глава 10. Закон – это лишь тень тех благ, которые ожидают людей в будущем, а не сами эти блага. Поэтому исполнение закона не может оправдать перед Всевышним тех, кто приходит, чтобы постоянно, из года в год, приносить те же самые жертвы. Если бы закон был в состоянии это сделать, то разве они не перестали бы приносить свои жертвы? Поклоняющиеся были бы очищены раз и навсегда и больше не чувствовали бы вины за свои грехи. Но эти жертвы служат для того, чтобы из года в год напоминать о грехе, потому что кровь быков или козлов не может устранять грехи. Поэтому, входя в этот мир, Масих сказал Всевышнему: «Не захотел ты ни жертв, ни даров, но приготовил ты тело для меня. Тебя не радуют ни всесожжения, ни жертвы за грех». Тогда я сказал: «Вот как и написано в книге Таурата обо мне: я иду, чтобы исполнить волю твою, о Всевышний». Итак, вначале он сказал: «Ты не захотел ни жертв, ни даров, ни всесожжений, ни приношений за грех, они тебя не радуют, и ты недоволен ими». Он сказал это, несмотря на то, что все это требовалось по закону. Потом он добавил: «Вот, я иду, чтобы исполнить волю твою». Масих отменяет старую систему жертвоприношений и вводит в силу нечто новое. И потому, что он исполнил волю Всевышнего, мы были раз и навсегда освящены принесением в жертву тела Исы Масиха. Каждый священнослужитель изо дня в день выполняет свои обязанности, вновь и вновь принося одни и те же жертвы, не способные удалить грехи. Этот же верховный священнослужитель принес одну жертву за грехи, действенную вовеки, и сел по правую руку от Всевышнего. С тех пор он ожидает того часа, когда его враги будут повержены к его ногам. Одной жертвой он навсегда оправдал освящаемых перед Всевышним. Об этом нам свидетельствует и Святой Дух. Вначале он говорит: «Поэтому я в будущем заключу с ними такое соглашение, — говорит Вечный. Законы мои я вложу в их сердца и запишу в их умах». Потом он добавляет: «Их грехи и их беззакония я никогда уже не буду вспоминать». Когда грех прощен, тогда уже больше нет нужды в жертве за грех. Братья, благодаря крови Исы мы теперь можем смело войти в святое святых, войти по новому и живому пути, который открыт для нас через занавес, то есть через его тело. У нас есть великий священнослужитель, который стоит во главе всего дома Всевышнего. Так давайте же придем к Всевышнему с искренними сердцами, в полноте веры, краплением очистив сердца от дурной совести и омыв тела чистой водой. Будем непоколебимо держаться надежды, о которой мы свидетельствуем, что имеем, потому что тот, кто обещал нам, верен. Будем с вниманием относиться друг к другу, побуждая друг друга к любви и добрым делам. У некоторых вошло в привычку не посещать собрания верующих, а мы не будем следовать их примеру, но будем ободрять друг друга, особенно видя, что день возвращения Повелителя уже приближается. Потому что если мы, узнав истину, сознательно продолжаем грешить, то грехи эти не искупит уже никакая жертва. В таком случае нам остается лишь со страхом ожидать суда и яростного огня, который пожрет врагов Всевышнего. Кто нарушал закон Мусы, того на основании слов двух или трех свидетелей безжалостно предавали смерти. Так насколько же более сурового наказания, по вашему мнению, заслуживает тот, кто попирает ногами духовного Сына Всевышнего, ни во что не ставит кровь священного соглашения, который был освящен, и оскорбляет Духа благодати? Мы знаем того, кто сказал: «Предоставьте месть мне, я вас дам». И еще: «Вечный будет судить народ свой». Страшно впасть в руки живого Бога. Вспомните прежние дни, когда после того, как были просвещены, вы выдержали тяжелые страдания. Временами вас выставляли на осмеяние и преследовали, а временами вы стояли плечом к плечу с теми, кто переносил такие же страдания. Вы проявляли сострадание к тем, кто находился в тюрьмах. Вы даже радовались, когда ваше имущество конфисковывали, потому что вы знали, что у вас есть имущество, лучшее, вечное. Не теряйте же мужества, вы за это будете щедро вознаграждены. Но для того, чтобы исполнить волю Всевышнего и получить то, что Он обещал, вам необходимо терпение. Еще недолго, совсем недолго, и тот, кто должен прийти, придет незамедлительно. Праведный мой верой жив будет. Но если он отступит от веры в меня, я буду недоволен им. Но мы не из тех, кто отступает и гибнет. Нет, мы верим и получаем спасение».